отвратительные и чудовищно болезненные. Кроме того, в своем упрямом безумии не сходить с тропы Гуарибас он почти ничего не ел, хотя и привык голодать за долгие месяцы своего неслыханного перехода, начатого у подножия Анды. Король все объяснил просто. Наступил такой момент, когда я уже больше не мог передвигаться. И вот когда я очнулся, то увидел, что все они стоят вокруг меня и улыбаются. С ними я провел несколько месяцев, а потом отправился дальше, к югу, на Рио-Негру. Контора, организованная зловещей службой защиты индейцев на севере Моры на реке Каманнау, действовала под руководством человека по имени Рамос. Примечание. Четырьмя годами ранее группа американских ученых, выйдя из Манауса и поднявшись вверх по Рио-Негру, достигла небольшого городка Мора, расположенного в 200 километрах северо-западнее. Это поселение возникло после кровавой расправы, которую в 1855 году учинила здесь колонна солдат. Они сожгли живьем, включая женщин и детей. В то же время в Северной Америке племена чайенов и араваков испытали такое же внушение цивилизаторов. Несколько сот индейцев. С тех пор Мора всегда являлся отправным пунктом для других столь же кровавых карательных экспедиций. Мора находится при слиянии рек Негру и Жаупей. Чуть выше по течению в воды Негру вливается могучая река Бранку, один из основных притоков Амазонки. Американские антропологи и этнологи поплыли вверх по реке Алалау и пропали без вести. Эта контора была последним пунктом, где их видели. В 1948 году ему было 34 года. Год назад он женился в Белене, привез с собой жену, и спустя 7 месяцев был назначен начальником поста привлечения индейцев. Среди прочих чиновников службы защиты индейцев, которые действовали в Амазонии и штате Мадд-Росу, он был далеко не самым худшим. За 7 месяцев он не убил ни одного индейца и даже покончил с распространенной до того времени практикой заражать местных жителей какими-нибудь болезнями, начиная с насморка, этого пустякового заболевания для белых, но почти смертельного для аборигенов. Продажа оружия Гаримпейрос, искателям золота и драгоценных камней, считалась вполне нормальным родом деятельности. Он не знал, с какой целью приобретается такое оружие. Ему даже было неведомо, что эти Винчестеры 73 были не только идентичными, но теми же самыми винтовками, которые прежде использовались в Соединенных Штатах и Мексике во время индейских войн. Одной нью-йоркской фирме пришла в голову хитроумная мысль скупить эти бросовые карабины, чтобы отправить их на экспорт и перепродавать, начиная с 1939 года, бразильским поселенцам. Первые признаки нервозности среди индейцев, посетителей поста привлечения, руководимого Рамосом, начали обнаруживаться в октябре 1948 года. До этого времени все обмены осуществлялись без сучка и задоринки. Различные безделушки или металлическая кухонная посуда обменивались на золотые самородки, небольшие бриллианты, луки и стрелы. Все эти операции имели свою финансовую выгоду, так как индейским оружием торговали даже в Рио. Кроме того, здесь имелась и стратегическая выгода. Винчестеры Гаримпейрос стреляли без промаха, когда их владельцам приходилось защищаться от безоружных дикарей. Но начиная с октября индейцы начали противиться.